Глава 4. Дарджилинг. Доброе. Какое к черту доброе? Утро. Какое к черту утро? Начало 5, почти ночь. Мне очень важно узнать... Я не хочу его знать. Я не хочу его знать. Имя человека, который ночевал в комнате рядом с моей, с 23-й. Да, я сказала это. Состояние было такое, словно она бежала куда-то всю ночь. Словно не смыкала глаз. Слегка вело, кружилась голова, очень хотелось пить. Саша решила, что как только выяснит все администратора, отправится на кухню, и пока будет ждать полицию, выпьет целый чайник воды. Это тоже был не ахти какой план, но все-таки план. Возможно, это серийный маньяк. Надо же, я и это выговорила. Ноги подкашивались, и очень хотелось спрятаться в комнате, завернуться в одеяло и уснуть. Только выпить воды перед этим. Целый чайник. Я уже была в полиции, я узнала его по голосу. Я не ошибаюсь. Нет, это не розыгрыш. Он ушел только что. Пожалуйста, скажите, кто это, если вы знаете. И вызовите полицию, иначе я вызову сама. Фига с два я вызову. Телефон разрядился, зарядки с собой нет, ключа от квартиры нет. Я не понимаю, лучше остаться здесь или бежать подальше. А вдруг он вернется? И когда, наконец, папин телефон включится? Я не знаю, не знаю, не знаю. Я боюсь уйти. Боюсь оставаться. Все дальнейшее слилось в полосу серо-стального мокрого питерского утра. Выпить чаю Саша не успела. Полиция явилась прямо в хостел, с ней долго разговаривали, и в какой-то момент, когда она упомянула о визите в участок в Москве, кажется, начали воспринимать всерьез. Но из-за бессонной ночи, из-за отупения и оцепенения, которое она никак не могла стряхнуть, все это казалось бутафорией, выдумкой, как если бы она была куклой Крылова там, на сцене в парке Ковенецка. Администратор нашла в ящике с забытыми вещами зарядку, подходящую к ее телефону. Саша зарядила его и включила диктофонную запись. Так себе улика. Очень тихо, бормотание с редкими, едва различимыми внятными словами, помехи на фоне. Надо же, оказывается, здесь где-то недалеко вокзал. На записи были слышны гудки поезда и стук колес. Саша и не заметила ночью. Кажется, ночью она не заметила бы, если бы в комнату вошел и сожрал ее серый волк. Ей пообещали обработать информацию и принять меры. Что это значило «обработать информацию и принять меры» не пояснили. В 9 Саша, шатаясь, вышла в утро и побрела наугад, не глядя ни в телефон, ни на карту. Зарядку администратор отдала просто так, и Саша решила, что до 10 просто посидит в каком-нибудь кафе или кофейне, чтобы быть на связи. Папин телефон до сих пор был недоступен, но ночная смена заканчивалась около 10 утра, так что оставалось только дождаться. Всего ничего. Но в 10 папа все еще не брал трубку, и по-прежнему не было гудков. В 10:30 Саша раскошелилась на вторую чашку капучино в красивой, просторной и почти пустой кофейне, пышной и топорно оформленной под викторианскую эпоху. В окна заглядывала весна, но слабому солнцу было тяжело пробиться сквозь тяжелые бархатные портьеры, так что внутри стоял полумрак. Саша спряталась за столом с краю, недалеко от выхода. И незаметно, и можно быстро выскочить, если что. За кофе она расплатилась сразу. Воткнула зарядку в розетку и принялась бездумно листать ленту, чтобы хоть как-то скоротать время. В кофейню заходили парни и девушки, взрослые мужчины и женщины, мамы с детьми, пожилые пары. Менялись лица, звучала музыка, что-то на английском или французском, от напряжения слова сливались, Саша даже не могла разобрать язык. В 11 она забеспокоилась всерьез. Отругала себя за то, что не вызнала у папы контакты его компании или коллег. Спрашивать у мамы не хотелось. Еще и ее перепугает. Незачем. Официант спросил, нужно ли ей что-то еще. Саша механически кивнула, и ей опять принесли меню. Она ткнула в самое дешевое, что нашла. Оказалось, это хлебная корзинка, 2 ржаных булочки и 1 маковая, а еще масло. В 12 Саша, одуревшая от кофе, придерживая плечом телефон и намазывая остатки масла на остатки булки, снова пыталась дозвониться папе. Абонент временно недоступен, абонент временно недоступен, абонент временно... Она уронила ножик на скатерть и чертыхнулась. Пальцы оказались в масле. Саша потянулась за салфеткой. Абонент временно недоступен. «Да что же такое? Где папа? Сколько уже прошло? 2 часа? С ним что-то случилось». Иначе он не мог не предупредить. Салфетки путались под пальцами, Саша никак не могла вытянуть ни одной из туго набитой подставки. Абонент временно недоступен. «Папа, где ты?» Абонент временно недоступен. Наконец уголок поддался, и салфетка оказалась в пальцах, потянув за собой все остальные. Белый ворох на столе, механический голос в трубке и листок кальки среди бумажных салфеток. «Почему же ты не захотела увидеться со мной сегодня ночью, когда я был так близко, всего лишь по ту сторону стены? Перезвоните позже. Он рядом». Саша заставила себя застыть, не оглядываясь, толком даже не понимая, перед кем держит фасон. Не выдать себя? Но он же уже здесь. Он смотрит ей в спину. Он улыбается, допивая кофе. Она положила телефон перед собой очень ровно и, давя истерику, написала маме. «Мам, привет. Папа не писал тебе? Я не могу до него дозвониться. Можешь попросить его позвонить мне или написать?» Интересно, как? Как мама дозвонится до отца, если абонент недоступен? Хотя, может быть, у мамы есть контакты его начальства? Ответ пришел почти мгновенно. Саша выдохнула, открыла сообщение и вскрикнула. Сердце упало куда-то вниз, затылок стал каменным, ей показалось, она летит вслед за сердцем. «С папой все хорошо, Саша. Пожалуйста, не нужно волноваться. Ты уже все поняла, правда? Давай обойдемся без резких движений». Она изо всех сил укусила палец. Все осталось прежним. Официант подошел и забрал корзинку из-под хлеба и испачканный маслом нож. Ну вот, теперь у нее не осталось даже этого хлипкого и тупого столового ножа. Что толку было покупать те 5? Саша изо всех сил сжала и разжала пальцы, чтобы не дрожали. «Вадим, привет. Я в Питере. Приезжай срочно. Адрес скину. Вопрос жизни и смерти». «Надо же, я ей это написала». Утренняя подмороженная Саша вновь очнулась. Теперь оставалось только мечтать об апатии и прохладе. Все внутри пылало. Все вокруг пылало. Потому что теперь между ними не было даже картонной стены, даже кальки. Потому что близилась развязка. Потому что Саша была готова заорать от ужаса, вскочить и бежать, но только до ближайшего поворота, откуда он уволок бы ее, схватив и не дав пикнуть. Горлу поднялась тошнота. Саша хотела броситься в туалет, но словно приросла к дивану. На нее косились бариста и официант, в голове взрывались фейерверки. «Выезжаю. С тобой все в порядке». Вадим забыл восклицательный. Тфу, вопросительный. Мысли путались, пальцы проскакивали мимо клавиш, Саша не понимала, что творится, тело вообще не слушалось, как будто стало чужим. Она была здесь, в кофейне в Питере, и одновременно она страшно сомневалась, есть ли она хоть где-то, не маленькая ли она девочка, потерявшаяся в Ковенецке. И не нужно ли сейчас закричать и заплакать, чтобы распугать ворон, которые скачут у помойки и косятся на нее опасными поблескивающими глазами? Нет никаких ворон. На нее косятся официанты. Надо заказать что-то еще. Надо продержаться здесь до приезда Вадима. Надо как-то не сорваться и не убежать. Потому что как только она ступит за порог кофейни, окажется в полной власти того, кто сидит за соседним столом. Вопросительный знак долетела от Вадима. «Да, в порядке. Пока в порядке. Еду». Саша медленно, беззвучно выдохнула и все-таки оглянулась. Во всем зале был только один мужчина, темноволосый, в светлом кашемировом пальто, за столом по ту сторону стойки. Мужчина не поднял головы от книги. Сашу словно ударило в грудь и в лоб одновременно. «Он. Сел в поезд. Буду через 4,5 часа». Саша закрыла глаза, но тут же открыла. В ближайшие 4,5 часа эта роскошь недоступна. Она села чуть боком, чтобы мужчина попал в поле зрения. Бесполезно. Либо откровенно выворачивать шею, либо никак. Какие там ножи? У нее нет с собой даже зеркальца. Зато ты можешь заказать чайник чаю. Так Саша и сделала, пролив на руку кипяток, когда наливала чай в кружку и ничего не почувствовав. Ощущения, время, мысли как будто скомкались. Остановились. 12:29. Что с мамой? Как он добрался до ее телефона? Дарджилинг, айриш кофе, черный чай с мятой и лимоном. В горле так сухо, словно она не пила дня 2. Слово «дарджилинг» царапает гортань и щеки. Дарджилинг. Дарджилинг. 1:00. Шоколадный капучино. Во рту набирается слюна, плечи сводит. Саша пытается разглядеть часть зала за спиной в отражении в начищенной ложке. Торт «Розовый велюр». Шоколадный с малиновым кремом, печенье с орехами, фруктовый хлеб с сыром и сливами. Дарджилинг, дарджилинг, дарджилинг. 1:15. Саша проверяет телефон, чтобы проверить, нет ли сообщений от папы или Вадима. Есть только сообщение от мамы. Его Саша читать боится. «Саша», — тихонечко произносит она, палец тянется к экрану против воли, и вот перед ней уже дневник. Ее дневник. Дневник-триллер, сочетание мыслей и вымыслов, жесткая комбо писем, снов и выписок из интернета. Цыпленок с грушей и горгонзолой. Надо же, не знала, что в кофейнях подают горячие блюда. Зато уже не страшно платить картой. «Ты слушаешь меня, когда я говорю, даже если не хочешь слышать и признавать это. Я мог бы наблюдать за тобой часами, днями, годами. И я могу это. И я хочу это. И я буду наблюдать за тобой столько, сколько хочу». Карамельные орешки с морской солью. Меню такое заманчивое, но совсем короткое. Она не сможет прятаться за ним 4,5 часа. Хотя уже меньше. Или сможет. «Саша, ты представляешь, какой я вижу тебя? Ты такая живая, такая настоящая. Твои отрезанные косы, твои глаза, каждое твое движение, касание, вдох. Я чувствую, что ты рядом со мной, даже когда ты далеко. Ты часть меня теперь, ты часть меня уже очень давно». Ее чуть не тошнит от ужаса, когда значок почты моргает новым письмом. Саша удаляет приложение почты. Миндальные лепешки с медом. Она открывает в телефоне карту и ищет глухие места поблизости, а потом неодолимо проваливается в дрему, несмотря на кофе. Встряхивает головой, проводит рукой по лицу, чтобы смахнуть сон. Подходит официант, снова спрашивает, не нужно ли ей что-то. Саша качает головой и замечает на пальцах какую-то нитку, красную, завязанную слабым воздушным узлом. Саша хмурится и пытается развязать. Узел самый обыкновенный, даже не затянутый толком, но развязать никак не выходит. В дело идут зубы, безуспешно. Занятая процессом, Саша не замечает, как кто-то садится рядом. Не кто-то. Некто. У нее кружится голова, очень сильно тошнит, она еле сдерживается, отворачивается, а он проводит пальцем по ее подбородку, опускается к шее и давит. Саша сглатывает, вырвет. Ее сейчас вырвет. Она просыпается, хватая ртом воздух. Подходит официант и спрашивает, не нужна ли ей помощь. У нее изо рта почти вырывается «Позвоните в полицию!». Но официант держит под мышкой блестящий поднос, в котором, как в кривом зеркале, Саша видит зал, барную стойку, столики и искаженного мужчину в светлом пальто. Из горла вылетает писк. Саша просит чаю «Дарджилинг» и счет. Время тянется невыносимо. Но потом срывается на галоп, двигается гигантскими скачками, глотая ее, Сашу и оставшиеся часы. Ирландские латте с виски, молочный коктейль с вареньем, но и странный раздел с напитками. Она скачивает почту, сбиваясь, грызя ногти, восстанавливает пароль, входит и читает последнее письмо. «Ты знаешь, все это игра. Мы играем вместе, мы танцуем вместе. Только подумай, посмотри со стороны, как это. Мои письма, твое молчание, мое желание, твои мурашки, мое слово, твой вздох. Я хочу, чтобы ты знала, я здесь, с тобой. Я все еще жду, когда ты будешь готова услышать мой голос по-настоящему. У тебя еще есть время». Локоть сталкивает стеклянную чашку на пол. Официант, уборщица с веником — они движутся в параллельной вселенной, во вселенной Саши, отпечатавшиеся на сетчатке отражения в подносе и черные строки запросов в браузере. Серийные маньяки жертвы с косами, психология серийных маньяков. Перед ней уже столько чашек, что можно играть в наперстки, гадать на кофейной гуще и строить стеклянную пирамиду. Все чашки ополовинены, ни одна не допита до конца. Фетиш, косы, преступники. Картинки выдают десятки фотографий и фотороботов. Саша пытается сопоставить фотографии и фигуру того, кого видела одну секунду, обернувшись в глубине зала. Меняются официанты. Саша выдыхает. Дарджилинг остывает, становясь горьким и вяжет язык. За окном меняется освещение, небо покрывает золото скорого заката. Куда делся дождь? Что с мамой? 3:30. 3:44. 3:46. Саше кажется, она застряла в петле. Небо стягивает тучи, ветер тащит по грязному сырому асфальту мусор, листовки, мертвые листья. В укромных уголках, в тени ступеней и ржавых перил еще лежит снег. Она даже не уверена, сидит ли мужчина позади нее или уже ушел. Когда это кончится? Когда это кончится? Когда же это кончится? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Фруктовые мармеладки. 4.01. 4.20. 4.15. Нет, 4.20 все-таки. Дарджилинг горчит. Распахивается дверь, и в кофейню входит Вадим. 4,5 и даже больше часа, самые кошмарные в ее жизни, подходят к концу. Вадим садится напротив, взъерошенный, в заляпанной чем-то куртке, из кармана которой торчит шапка. «Шапку потеряешь», — машинально говорит Саша. Ей не верится, что все закончилось. И правильно не верится. Она ведь сама понимает, что все только начинается. «Сашка, что с тобой?» «Слушай внимательно, пожалуйста», — чужим сухим голосом говорит Саша, и внутри еще одна Саша смеется над ней, еще одна смотрит с ужасом, а еще одна трясется в истерике, расплескивая остатки кофе. «За мной охотится маньяк. Поэтому я тут. Я пыталась сбежать. Он тоже тут, в зале. Не смотри. Не оглядывайся. Мужчина в светлом пальто с той стороны». Вадим выглядит ошарашенным, лицо каменное и какое-то постаревшее. Саше вдруг в приступе нежности хочется наклониться через стол и поправить Вадиму челку, поцеловать в бровь. Тело сотрясает дрожь, как будто жесткой щеткой проходится от крестца до затылка. Выпитый кофе поднимается к горлу. «Вадим, я тебе дам сейчас баллончик, и ты сейчас уйдешь. Пойдешь на Лиговский 197, там заброшенный дом, это недалеко. Вызовешь полицию туда, объяснишь все, скажешь, как меня зовут. Я уже разговаривала с полицией сегодня и в Москве тоже. Они должны знать. Вы должны ждать меня там, понял? Нет, никаких вопросов. И обязательно снимай все и записывай. Я постараюсь, чтобы мы с ним пришли как можно скорее». «Почему нельзя вызвать полицию сюда, сейчас?» «Потому что нужны улики. Он столько раз уходил, как раз потому, что не было улик». Саша почти кричит шепотом. Ей очень важно, чтобы до Вадима дошло, чтобы он все сделал правильно. «Я напишу ему сообщение. Сейчас. И он, и мы пойдем к этому дому на Лиговском. И ты уже должен ждать нас там, с камерой, баллончиком и полицией. Понял меня? Понял?» Дарджилинг, Дарджилинг, Дарджилинг. Саша читала где-то, что его еще называют «чайным шампанским».